Лука, дащ чижиметти люкет. Аслас дышецки щосы злы Иисус веразна. Щелыке пырты чужьёс лыктыте кускылы. Но курек тон кайгу суадямилы, кин пырсо ослыкто. Тапичуёс пылыш одигзе щелыке пырты тош, суадямилы умойге слусал, чиртыяз вукокэ ошыса, зареже кушты салзыке. Аштедыс аштеос чаклале. Братет тынит пумит щелыкаске, тон солывань зевера, щелыкес понна апкелиске, сое проститькар. Нунал куспын тынит пумит чижим пол щелыкаске, но чижим пол тынит важечкыса шуиске, щелыке понна апкелишко, сое проститькар. Апостол йос кужоин марлы шуизы. Милеч ты москон мез будеты. Кужоин мар шуиз. Горчица кидыз быть дягене осконды луса, тас моква пулышу салдыке, вырджи интыштыдно пукши зареже. Сотилештыд кылзыш кысал. Ляльчиез гырыса, яке пудовожмаса бусыш бертиске, кин ти пылыш солышуоз, джоглыкты, пукши джекшеры. Ожи шуэ минтые, ус шуа солы, джит нянь мынын даша, путоде думно, мон шишкытош, ювытош, мыны мужа, барыш ачичию. Солыш косонзе бдестемес понна таляльчилысо таукароза, уздыр. Ожи иктино, вань косемес бдестидыке шуэ, миномырлы яраштем ляльчиоз. Малыкеш оно лештимы соегине, мае кулевал лештины. Иерусалиме мыны кус, Иисус Самарияен Галилея вискыты орчиз. Одигаз гурте пырыкус, соеги жлочерен вишиш дас адямиос пумитазы. Сос палене дугдизыно баджим кварайен веразы. Иисус, дыша тыщ, жаля милемыз! Сос ты аджиса, сошуиз. Мынеле, священник ёсловоч мацке. Мыны кузы игдун мазы. Сос пылыш одиге заслыштыз бурмемзе шедизно, инмарез баджим кварайен дан яса берцкиз. Иисус лытау карис, пыдес яшкыса юбырттиз. Со Самария пивал, соку Иисус шуиз. Дас назы икас чылкытал я, но шук мысэс кытын. Мурт выжыш та адямишана, малы сос инмарез дан яны азберцке. Тапилы Иисус шуиз. Султы. Мын, ты над осконет то не утис. Фарисей Йослен. Ку ин марек сейдлык лыктос. Шууса юамзылы, Иисус таче ответ шотис. Ин марек сейлык шадышкымона малын узлыкты. Узношуе, тани сотатын, яке ты не отын. Уго тани, ин марек сейлык тилят пушка дывань. Дышецки шосызлы веразна. Возыну нальос. Куке адями пилеш, одигзе кено нуналзе аджем ты потос. Ну дадже. Тилед лышу озы. Та не татын, яке ты не отын, эн ветле. Эн но улляшке. Кыжи чилектем ин бамблен одиг пал пумышеныз, ин бамблен мукет положаз воректе. Ожи адями пилу оз, аслазлык тон нуналаз. Ну ажло солы, трос курат джонезно, тав жилеш куштишкем зе чиданолу оз. Но юло нунал йосы кыжилуэм, ожи клос адями пилен нунал йосы сдырьяно. Но и пыжас пырытош, шииллям, юиллям, кышныячкиллям, быжиллям, вунюртон вуэмно ваньзэс быттем. Ожи квылэм лотулон дырьосы, шииллям, юиллям, башячкиллям, вузаллям, мерттишкиллям, лештишкиллям, но лот содомыш потем нунале, инбамыш тылын, чуждарьен джуайш зоркиш тишкемно, ваньзэс быттем. Ожи клоз адями пилык тон дырьяно. Сонунале кин липет елазу чираске, но штирлыке скоркан, состы баштыны эн вашке. Но шкин бусые учираске, ожик берлань эн ниберцкы, лот леш кышнозе тода дывае. Кина слэшты злулзе утины куцкос, сосое быттос. Но шкин сое быттос, сосое улджитос, тиледлы верашко. Соуе одиг валес вылын кык мурт луос, одигез баштемын луос, но шмукетыс кельтемын луос. Кык кышно муртьос чош пыжизозы, одигез баштемын луос, но шмукетыс кельтемын луос. Кык назы бусын луозы, одигез баштемын луос, но шмукетыс кельтемын. Талашань солышу изы. Кытын кужоин маре. Иисус сослышу из. Кытын шой. Отчи ырджиосну люкаш козы.